Это так называемое предсмертное письмо летчика Благина впервые опубликовала только в 1992 году научный сотрудник Кудрявцева. Она указывает, что редактор варшавской газеты «Меч» гарантировал подлинность письма. Более того, она пишет: «За несколько дней до происшествия по всей Москве упорно распространялись слухи, что Сталин намеревается занять место в Максиме Горьком в компании Молотова, Кагановича, Орджоникидзе и других высокопоставленных лиц. Казалось, ситуация накануне полета Благина выглядит вполне правдоподобно, и злой умысел Благина таким образом получает логическое обоснование. Но так кажется только при поверхностном взгляде. Вдова Благина, Клавдия Васильевна, заявила, что о существовании столь странного воззвания, более похожего на письмо японского летчика-смертника Камикадзе, она слышит впервые. А сам стиль письма совершенно не свойственен Николаю Павловичу. Действительно, анализ показывает, что в письме имеются явные несуразности, говорящие о том, что перед нами письмо фальшивка, рассчитанное на сенсационность. Похоже, оно написано политическим эмигрантом-журналистом с целью использовать гибель советского флагмана авиации в политических целях. Достаточно для этого сопоставить несколько абзацев из письма с фактами. Таким способом я убью десяток коммунистов-бездельников. Эти строки не мог написать Благин, так как он отлично по именам знал многих пассажиров. Это были его сослуживцы, работники ЦАГИ, их жены и дети. Детей шестеро, от 8 до 15 лет. Кроме того, если бы Благин накануне решил покончить с Максимом Горьким, он бы перед объективом кинокамеры совершил свой акт возмездия куда более решительно, а не после двух примерочных бочек вокруг флагмана. Перед полетом 18 мая Николай Благин был мрачен и явно нервничал. Накануне он сказал жене: «Не нравится мне эта затея». Оператор кинохроники запечатлел последний полет воздушного гиганта. Суету перед вылетом, возбужденных пассажиров, смущенно улыбающийся экипаж, командира корабля Ивана Михеева, второго летчика Николая Журова, бортинженера Матвеенко, механика Медведева и остальных членов экипажа. Власова, Фомина, орденоносца летчика Ивана Михеева знала вся страна. Бывший авиамеханик, он, чтобы научиться летать, одноместный старый Моранже переделал в двухместный. В 1925 году он участвовал в рекордном перелете Москва-Пекин. В 1926 году был командиром авиаотряда по борьбе с саранчой, а в последующие годы освоил полеты на новых машинах АНТ-9 и пятимоторном АНТ-14. Михеев, Благин, Рыбушкин уточнили задание. Рыбушкин летел слева с кинооператором, стоя под громадным крылом Максима Горького. Затем последовал полет над Москвой в сопровождении самолетов-истребителей И-5. Самолеты летели плотным строем, крыло в крыло. Громкоговорящая установка «Голос с неба» передавала марши. Далее предоставим слово летчику-испытателю НИИ ВВС Рыбушкину. Эти показания записал корреспондент «Правды», и они наверняка имеются в материалах расследования НКВД, но до них до сей поры никто не добрался. Задание я получил в 5 часов вечера 17 мая вместе с летчиком Благиным. Мне было приказано взять на борт кинооператора Щекутьева. Я поднялся первым. За мной взлетел Благин. Затем поднялся Максим Горький. Я пристроился слева от него, Благин справа. На втором круге Максим Горький сделал разворот влево и пошел по направлению к аэродрому. Я поднялся немного выше и шел метрах в 50 от левого крыла самолета. Смотрю, Благин, находясь на правом крыле, сделал правую бочку и отошел по инерции вправо от самолета. Затем он перешел на левое крыло. Я немного отошел в сторону и поднялся выше, решив, что он будет делать левую бочку, и его самолет отнесет влево. Благин прибавил газу, вышел вперед и стал делать новую фигуру высшего пилотажа. Это было очень опасно, так как его по инерции могло затащить на Максима Горького. Фигура у него не получилась, он потерял скорость и врезался в правое крыло Максима Горького около среднего мотора. Видимо, он ударился в масляные баки, ибо взвился клуб черного дыма, пробил мотором верхнюю и нижнюю обшивки крыла и сломал лонжероны. Удар был чудовищной силы. Максим Горький накренился вправо, от него отделился черный капот и куски тренировочного самолета. Максим Горький пролетел по инерции еще 10-15 секунд. Крен все увеличивался, и он начал падать на нас. Затем оторвалась часть правого крыла, потом отлетела часть фюзеляжа с хвостом. Самолет перешел в отвесное пикирование и перевернулся на спину. Машина ударилась о сосны, стала сносить деревья и окончательно рассыпалась на земле. Я сбавил газ и круто спланировал над местом катастрофы. Далее в рассказе Рыбушкина следует нечто невероятное, что свидетельствует, что выше приведенный текст подвергся изрядной правке с добавлением большой дозы самого вульгарного вранья. В этот момент кинооператор, перепугавшись, схватил меня за горло, начал душить и тащить назад. Я потерял управление, и самолет начал штопорить. Мне пришлось сильно ударить оператора в лицо, и только после этого он сел на свое место и, не двигаясь, сидел до посадки. Сделав два круга над местом аварии, я ушел на посадку. Проанализируем эти прелюбопытнейшие события. Во-первых, душить летчика в полете, находясь во второй кабине, невозможно. Расстояние между ними довольно велико, около 2 метров, и кинооператору щекоть его пришлось бы, отстегнув привязные ремни и избавившись от громоздкой кинокамеры и, вероятно, с надетым парашютом полностью вылезти из кабины и через плексигласовый козырек дотянуться до горла летчика. При этом его неминуемо сдуло бы набегающим потоком воздуха, как пушинку. Во-вторых, летчику легко усмирить в задней кабине кого угодно. Для этого достаточно несколько раз создать отрицательные перегрузки. Если пассажир не привязан ремнями, он попросту вылетит из нее. Наконец, в-третьих, штопор на этой довольно небольшой высоте самолета Рыбушкина не зафиксирован, так что драма в воздухе на Р-5 после гибели Максима Горького явно вымышлена. При этом уместен вопрос: кто это мог придумать? Главный редактор газеты «Правда» Бухарин? Причина этих вымыслов одна. Для советских людей цензура спешно подгоняла всю информацию под одну версию, сделав козлом отпущения Николая Благина, который уже не мог себя защитить и оправдаться перед общественностью. Горькая судьба этого человека — быть оклеветанным на долгие годы. Трупы людей вместе с обломками самолета усеяли сады в поселке Сокол. Туда были посланы курсанты военных училищ и милиции, части НКВД. Фильм был арестован и засекречен. На похоронах жертв воздушной катастрофы многие обратили внимание на удивительное снисхождение, проявленное и к погибшему главному виновнику страшной катастрофы Николаю Благину, Его похоронили вместе со всеми на Новодевичьем кладбище. Его семье выплатили единовременное пособие и обеспечили пенсии. Такое сердобольное решение могли принять только на самом верху, то есть на уровне правительства. Говорят, Хрущев звонил Сталину и спросил, как быть с телом Благина. Сталин после долгой паузы сказал, хоронить вместе со всеми. И положил трубку. После гибели самолета Максим Горький было решено построить дублер АНТ-20. Главный конструктор Андрей Николаевич Туполев внес в конструкцию ряд улучшений, поставил более мощные моторы. Его испытал Громов, и затем он перевозил пассажиров на аэролинии Москва-Минеральные воды. Во время войны на нем транспортировали грузы, пока в одном из рейсов в декабре 1942 года он не был разбит при посадке. Старики-авиаторы до сей поры с сожалением и любовью вспоминают красавец Максим Горький. Им когда-то любовалась вся страна. В свое время Лев Вяткин, писатель и сам бывший летчик, навестил вдову летчика Благина Клавдию Васильевну. Они долго беседовали, разговор поддерживала ее дочь, юрист по образованию Елена Николаевна. Мы внимательно рассматривали потемневшие от времени фотографии, документы, личное дело, рассказывал Лев Михайлович. Вот фотография отца, полковника царской армии. Вот сам Николай Благин, видимо, в тот период, когда осваивал полеты на тяжелых самолетах Илья Муромец. Вот он на Ходынском аэродроме, в общем строю вместе с Чкаловым. Они были друзьями. Вот Благин у боевого Ньюпора, рослый, в хорошо подогнанной форме. Сохранилось описание одного из 9 изобретений Благина, звукозаписывающего аппарата, выписка из послужного списка. Он много летал и не имел аварий. В конце альбома на последней фотографии тело Николая Благина среди обломков самолета. На мои вопросы Клавдия Васильевна отвечает охотно, иногда со вздохом. Она подтвердила, что, получив накануне злополучного полета необычное задание, сопровождение Максима Горького с выполнением рекламного трюка перед кинокамерой, он пришел домой вечером усталый. Она даже воспроизвела характерную для него позу усталости. Снял перчатки-краги и хлопнул ими раздосадованно. Завтра опять лечу сопровождать эту бандуру. Начальство приказало. Ему что-то не нравилось в ходе испытаний Максима Горького. Кажется, неполадки в работе двигателей, говорит Клавдия Васильевна. Пользуясь отсутствием главного конструктора Туполева, который в то время находился в командировке в США, начальник ЦАГИ Харламов и вышестоящее начальство явно положило глаз на самолет-гигант, разговоры о котором захлестнули страну. Отсюда катание, киносъемки, интервью, пропаганда в напористом стиле. Никакого письма с обещанием уничтожить самолет-гигант посредством тарана в воздухе Благин не писал, говорит Клавдия Васильевна. НКВД наверняка им занималась основательно и, видимо, без особого труда вычислила автора. Поэтому, должно быть, меня не лишили персональной пенсии.